Боль. Женщине напротив изменил муж. Одной рукой она теребит полосатый пластиковый пакет, другой дергает шарф. Очки в метро запотели, и еще не видно, что она плачет. Но если она едет до Новослободской, то это станет ясно не только мне. Слева мужчина в ушанке. Он зол на сына, который опять принес двойку по алгебре. Но он не будет его ругать. Он только что был в поликлинике. У него рак. На заводе из-за этого едва ли дадут больничный. Нужно будет что-то придумать. Он все равно уступил место беременной девушке. Она смеется и смотрит в экран телефона. Но радость скоро пройдет. Я пока не знаю, почему, но это совсем скоро. Что там, в другом конце вагона? А нет, не успею. Зашел мужчина, лысый и хмурый. Он громко говорит по телефону, и хотя связь срывается, уже вот-вот пропадет совсем, он может разобрать, что его дочь опять не пришла домой. Он совсем не заметил, как толкнул плечом бабушку. У нее выпала из рук сумка, и по всему вагону разлетелись яблоки. Она нагнулась их собирать и упала. Ей помогли подняться, усадили прямо напротив дедушки в грузном пальто. Она посмотрела на него и расплакалась. У ее покойного мужа было почти такое же. Она протянула ему яблоко, но ничего, конечно, не сказала. Если верить современным физикам или древним грекам, мира когда-то не было. Никому не было ни больно, ни радостно. Потом, как рассказывает Гераклит, Бог достал откуда-то доску для шашек, и все началось. Правда, кто-то говорит, что это были кости, а не шашки. В любом случае произошел взрыв, и Вселенная начала расширяться. Это менее точно, чем то, что жизнь – это игра в шашки. И еще менее точно, что любая субстанция мира обречена страдать. Шопенгауэр выгуливал пуделей, когда понял, что все дело в теле. Оно сковывает активную волю, вот она и причиняет страдания неуклюжему телу. Буддисты, которых Шопенгауэр очень любил и читал, тоже говорят, что в бытии страдание неизбежно. По крайней мере, если ты имеешь дело с какой-то его частью. Однако можно постараться перестать видеть бытие по частям. Один из способов это сделать – медитировать и тем самым соединить все части в единое. А что общего у всех частей? Все они, конечно же, страдают. В этом одно из буддистских убеждений. Нужно сознательно погрузиться в страдания другого человека, прожить его, потом уже двоих, потом группы людей, так до бесконечности. Это соединит тебя с миром. У философа другая стратегия. Когда он выходит из метро, то просто на секунду думает, что мира могло бы и не быть. Многие говорят, что боль – это знак роста. Многие говорят, что боль – это сигнал, когда что-то идет не так. Многие ищут боли, но всегда, чтобы убедиться, что они растут. Многие думают, что без боли они словно бы не заслужили радости, но кто-то от нее бежит. Философ должен быть смелым, потому что путешествие в мир идей – это больно. Есть что-то в самом переходе от вещей к идеям, что заставляет чувствовать перемену. Но, может быть, только сегодня. Ведь, чтобы прорваться в мир идей, нужно оставить позади столько структур. Так больно. Может быть, греку было легче? Самолет приземляется в Анкаре, и я чувствую толчок. Всем-всем-всем там было, есть и еще будет. Очень больно.